Часть вторая. Глава 13. Федра. Не один час я простояла на скале, вглядываясь в пустые черные воды, расстилавшиеся впереди. Тесей все ясно объяснил, и я точно ничего не перепутала, потому и стояла, тихо, неподвижно, высматривая его. Нависшая позади громада Кносса затмевала луну, и было очень темно. Но я прождала не один час. Что Тесей одержит победу в лабиринте, не сомневалась. Хотя в глазах Риадны видела смесь неуверенности и страха. Но сестра всегда трусит, а я нет. Времена до Минотавра я едва помнила. Не было в моем детстве безмятежных дней, мира и чистоты. Я как будто всегда знала, что чудовище есть. Знала, как лязгают его челюсти и выкатываются бешеные глаза. Мои колыбельные звучали безумным эхом голодных воплей этого чудовища, отражавшихся от стен в далеких закоулках его извилистого логова. Я не боялась, что все хорошее разрушится, ведь только руины и помнила, росла в грязных лохмотьях золотых времен, доставшихся сестре. Она знала, как это — все потерять, а у меня с самого начала ничего не было. Я размышляла над рассказами Тесея, сильного, доброго, доблестного Тесея. Такой не подведет. И я не могла его подвести, поэтому всю ночь простояла на скале, как вкопанная, и не поверила глазам, увидев сочившуюся сквозь темные небеса серую зарю. Как утро! Но нам ведь не уплыть в Афины иначе, как под покровом ночи. Я терла глаза, отказываясь признавать правду. Но тусклая еще заря неумолимо надвигалась. Когда я спустилась с высокой скалы, где столько времени провела, высматривая в море хоть что-нибудь, все тело сводило судорогой, ныл каждый мускул. Неслышно, как кошка, я кралась обратно в спящий дворец. Может, что-то случилось с кораблем, и Тесей с Риадной и заложниками не смогли уплыть, забились куда-нибудь. Тогда мое дело отвлечь от них внимание, пока опять не спустится ночь. Надо вернуться в Кнос и изобразить полное неведенье. Очень может быть, что от этого зависят их жизни. Я всегда старалась держаться подальше от длинной лестницы, ведущей вниз, ко входу в лабиринт. Но на сей раз, набравшись смелости, подошла на цыпочках к краю провала и глянула вниз. Все было смутно в предрассветной мгле. Ничего в этой яме толком не разглядеть. Сердце забилось быстрее, только бы не услышать опять, как там, внизу ревет и мечется Минотавр. От одной только мысли поёжится. Но он уже мертв, я была уверена, более чем уверена. К тому же я смелая. И загляну. Я склонилась над самым краем. Кровь прилила к вискам. От бессонной ночи мне и так уже было дурно, а тут я еще свесилась вниз головой, заглядывая к чудовищу в яму. Зажмурилась на миг, потом заставила себя открыть глаза и с мрачной решимостью уставилась во тьму. День пробуждался, поднялся ветерок, и тяжелая дверь внизу, всегда надежно запертая, скрипнула, а потом медленно, с протяжным стоном отворилась. Тяжело ударилась о камень, заставив меня подпрыгнуть и отскочить, схватившись за сердце. Так, лабиринт открыт. Значит, Тесей справился. Однако его нигде не видно, как и Ариадны с 13 афининами. Но не могли же они раствориться в воздухе. Я соображала быстро. Побегу вокруг дворца к парадному входу. Он выходит на море с другой стороны. Если кто спросит, а это вряд ли, скажу, что ходила на берег встречать рассвет. Довольная своим замыслом, Я скользнула в рассветный сумрак. Думала, будет тихо. Но, завернув за угол, к пышной входной колоннаде Кносского дворца, услышала над его стенами громкие крики. Крики эти множились, отражаясь друг от друга. Все часовые по цепочке вздрогнули, зашевелились. У меня пересохло во рту. Неужели корабль Тесея не успел скрыться, и его заметили? Может, прямо сейчас меня ищут там, на берегу? Сердце мучительно перевернулось. И зачем я ушла, не дождавшись? Как теперь быть? Но, взглянув на ближайшего ко мне часового, я поняла, что смотрит он в небо, а вовсе не на море. Что они там увидели? Подкравшись поближе и приложив руку к могучей колонне, я осмотрела с высоты пустую ширь моря. Ничего. Потом подняла голову к небу, куда смотрел часовой. И вдруг прямо надо мной со свистом пронеслась птица. Я таких больших еще не видела. Другая, поменьше, летела рядом, и обе неловко взмахивали огромными белыми крыльями. Я недоуменно прищурилась. Не бывает таких неуклюжих, нескладных птиц. Мне, во всяком случае, не попадались. И тут на моих глазах птица побольше вдруг превратилась в нечто узнаваемое, хотя и совершенно невообразимое. В крылатого человека, летевшего сквозь мглисто-серые рассветные небеса навстречу восходящему солнцу. «Это Дедал!» — крикнул стражник так близко, что я вздрогнула. «Дедал с сыном!» Я рот разинула, и стражники вокруг тоже. Им надо было что-то делать, пуститься в погоню, но как преследовать человека в облаках, я не представляла. И нам оставалось лишь восхищенно глазеть на это диво. Летели они неумело, и все-таки зрелище было поразительное. Похоже, великому мастеру удалось изготовить крылья для себя и маленького сына, прелестного Икара, который все время застенчиво улыбался мне при встрече из-под густых кудрей и охотно слушался меня, когда мы вместе играли. Я сочувствовала ему. Мы оба взрослели рядом с голодным чудовищем. Но Икар не имел привилегии царевны, сомнительной, но все же привилегии. Однажды покинуть этот проклятый остров, пусть даже под руку с мужем, которого выберет мне отец. Я помотала головой, силясь прояснить усталый разум. Дедал с Икаром были пленниками. Может, и в золотых цепях, а все же в цепях. Этого гения с острой мыслью Минос никогда бы не выпустил из когтей. И Дедал, опасаясь, конечно, подвергнуть опасности маленького сына, не смел предпринимать дерзких попыток побега. До той поры, пока его изобретательный ум не выдумает вот такого надежного способа. Ведь как ни скакали часовые Миноса, а поймать беглецов не могли, и те поднимались все выше, несомые вихрями. Я наблюдала за ними с улыбкой, продолжая, правда, лихорадочно соображать, что могло случиться с остальными участниками нашего великого замысла. Отец и сын вырвались на свободу после стольких лет в неволе, и это было просто восхитительно. Даже отсюда я видела, что Дедал с Икаром ликуют, хоть они ко всеобщей досаде уже превратились в пятнышки на небосводе. Маленькая птица взлетала все выше. Легкое тельце Икара беспечно кружило в воздушных потоках, уносивших его прочь от Крита. Дедал вел себя осторожней и оставался внизу, однако, задрав голову, делал сыну знаки рукой, отчего терял равновесие, резко снижался, заваливаясь на бок, но потом снова взлетал. А Икар ничего не замечал. Взглянув на восходящее солнце, мальчик издал громкий восторженный вопль, и голосок его эхом разнесся над волнами. Икар летел за золотой колесницей Гелиоса по головокружительной дуге все выше в небеса. Он смеялся и визжал так радостно, что не слышал летевшего внизу отца, чьи предостерегающие крики превратились уже в отчаянные мольбы. Мягкие белые перья посыпались с крыльев Икара. Одно, два, а потом и целый шквал, будто необъяснимый снегопад разразился посреди лета. В последний раз мальчик взмыл вверх, описал большую дугу и вдруг камнем рухнул из поднебесья в холодное море. А позади вереницей кружили отлетевшие перья. Волны мигом сомкнулись над его головой, и Икар сгинул. Я ахнула. А увидев, как покачнулся Дедал, уже подумала, не пойдет ли и он на дно. В смятении кружил отец над ненасытным морем, забравшим сына. А потом запутался в огромных белых крыльях, но тут же расправил их вновь, и ветер понес его прочь. Мгновение, и он исчез в небесной бездне. Ошарашенные стражники стали приходить в себя. Поднялась большая суматоха, ведь надо было поскорее известить Миноса, но все терялись от страха. Доложишь первым, гнев на тебя обрушится. Сразу не предупредишь, накажут за промедление. Меня никто и не заметил, хоть я стояла рядом, потрясенная. Море не вынесло Икара на поверхность, и сердце мое разрывалось при виде пустынной водной глади. Только что он ликовал, полный жизни, и вдруг его не стало. Я ничего не могла понять. Цель достигнута, Минотавра больше нет, и даже Дедалу удалось бежать скрыто. Так почему я до сих пор на этом скалистом берегу, растеряна и сбита с толку, не меньше перепуганных стражников? Ничего другого не оставалось, как последовать за ними во дворец и узнать, не видел ли кто Ариадну, Тесея и прочих афинян. А уж тогда напрячь усталую голову и что-нибудь придумать. В тронном зале я застала немыслимую картину. Моего холодного, невозмутимого, бесстрастного отца, чье суровое достоинство управляло всей моей жизнью, было не узнать. Схватившись за голову, он орал что-то бессвязное, как безумный. Ошеломленная, я наблюдала за ним от дверей, а он топал ногами по каменному полу, да так, что у сандалий уже ремешки порвались и подошвы треснули. Оглядевшись, я увидела неподалеку мать. Волосы рассыпались по плечам. Стоит, уставившись в одну точку, на роспись с дельфинами над троном. Голубые плитки поблескивали, и она, может, воображала себя таким дельфином, ныряющим в теплые воды где-то далеко от этого дворца и от деспота, который, выкрикивая невнятное проклятие, скакал вне себя от гнева перед объятыми ужасом придворными. Легкая улыбка на миг озарила ее лицо, и это мне не показалось. Я подошла к ней боком, позвала осторожно. «Мама!» Она повернула голову, посмотрела на меня каким-то новым, незнакомым взглядом. «Что случилось, мама?» «Тесей», — сказала она, и сердце мое мучительно подпрыгнуло. «Его нет, исчез». Двери лабиринта открыты. Заложников нигде не видно. Их останков не нашли. Твоя сестра Ариадна тоже пропала. И никто не знает, где Астерий. Может, в горы убежал. Последнее она произнесла воодушевленно. Столько всего за один раз Пасифая мне никогда не говорила. А может, не сказала и за всю жизнь. Что и правда никаких следов. Мне нужно было удостовериться. Мать покачала головой, шепнула. И сокровища из дворца похищены. Золото, одежда, драгоценности — все забрали. Судя по голосу, Пасифаю это не волновало. Мать воображала, наверное, как вскормленное ею чудовище, вырвавшись, наконец, на свободу, скачет по холмам, вырывая деревья с корнем. И, конечно, хищно пожирая все живое на своем пути. «А зачем им забирать?» Я осеклась, смутилась. Что думать, не знала. А со словами следовало быть поосторожнее. Носком сандалии я обвела мозаичный рисунок на полу. Жуткий рисунок, изображавший рогатую голову истекающего слюной минотавра. Ужасное предчувствие разрасталось во мне. Я уже жалела, что сама, взяв Тесееву палицу, не разможжила чудовищу череп, не дожидаясь, пока царевич сделает это за нас. Я придвинулась еще ближе к Пасифае. На разъяренного Миноса и вправду стоило посмотреть. Дошедший до белого коленя, он подпрыгивал, брызгал ядом и каких только угроз не изрыгал, каких только казней не описывал в подробностях, понимая, однако, как и остальные, наблюдавшие за отцом молча, одно. Все это бессмысленно, ведь нет у него больше ручного чудовища. Не лазает оно уже по извилистым подземным ходам. Я не сомневалась, что отчасти свои угрозы Минос сможет воплотить и учинить какую-нибудь жестокую расправу. Оружия хватит, но лабиринт был пуст, а значит и представление, устроенное отцом, пустое. Он показался мне вдруг, невзирая на собственную армию и боевые топоры, не более чем рассерженным ребенком, который вопит и топает ногами. Любимую игрушку отобрали. Мы вечно жили в страхе перед Миносом. Я все ждала, когда задрожу, когда подступающие слезы обожгут глаза, а возражения еще в горле рассыплются в прах. Но лишь передернулась от мрачного презрения. В конце концов, он оказался самым обычным человеком. Шарканье у дверей. И в зал ввалились, подобострастно кланяясь, в надежде, что Минос не обрушит на них топор, запыхавшиеся стражники с донесениями. Этих людей я в тот миг презирала тоже. Хоть принесенное ими вести слушала с жадностью. «Башня Дедала, государь», — выпалил первый. «Мы обыскали ее, как ты велел». «И что?» — рявкнул Минос. «Он приманивал чаек, государь, оставлял объедки со своего стола на верхних окнах башни. А когда птицы прилетали и садились, ловил их силком, но осторожно, чтобы не убить и не покалечить, а только вынуть у каждой немного перьев». Минос свирепо глянул на несчастного вестника. «И долго, по-твоему, это продолжалось? Сколько надо было перьев собрать для крыльев, которые вы утром видели?» Стражник повесил голову. «Не знаю, государь. Несколько месяцев, наверное». Итак, Дедал готовился к побегу задолго до прибытия Тесея. Сколь многое он предвосхитил, как много предугадал и как быстро. Я так вдруг затосковала по его спокойной рассудительности, по мудрости, светившейся в глазах, по доброте, звучавшей в голосе. Вот бы с ним сейчас поговорить. «Несколько месяцев?» — выплюнул Минос. «Он несколько месяцев, как предал меня, готовил против меня заговор. И ни один из вас, недоумков, ничего не заподозрил. Выходит, вы за ним плохо следили? Не обыскивали каждый день его комнаты? Вдруг он что против меня задумал?» Молчание выжигало тяжелый воздух, исполненное невысказанных обвинений, подозрений и страхов. Все знали, какой Дедал изобретательный. Глуп был Минос, если думал, что сможет посадить под замок человека, гораздо более хитроумного, чем он сам, и навсегда обуздать его блестящую мысль. «Так как он из этих перьев сделал крылья? Да такие крепкие, чтобы еще и лететь можно было!» — спросил в конце концов Минос. Заговоривший, кажется, уже пожалел о своей поспешности и зачем только вызвался первым обо всем донести. Запинаясь и пятясь слегка при виде Миноса, все больше хмурившего бровь и все сильнее сжимавшего в кулаке рукоять огромного топора с двумя лезвиями, стражник продолжал. Он сделал рамы из железных прутьев, а их получал вполне законно для работы, государь. И, видно, попросил с избытком, чтобы изготовить основу для крыльев. Но никто ведь об этом не знал. А перья приклеил расплавленным воском от свечей. Наверное, поэтому Икар упал. Воск растаял от жаркого солнца. Уставившись в пол, он снова погрузился в молчание. «Вон!» — проревел Минос. «Убирайтесь, болваны!» Два раза повторять им не нужно было. Однако не успел первый отряд, спотыкаясь, удалиться прочь, как в зал ворвался второй. Во главе с человеком, сжимавшим в руках испачканный чем-то темным мешок, с которого капало на пол. От вида отвратительной черной жидкости, сочившейся из швов, внутри у меня снова ёкнуло. Заболела голова, а о содержимом этого мешка даже думать не хотелось. «Царь Минос, мы нашли останки Минотавра!» Пасифая резко повернула голову, распахнув пустые глаза. Я отвела взгляд. Смотреть в бездонные провалы ее огромных зрачков не было сил. «В бухте к западу от порта, скрытой за выступающими в море скалами, оттуда Тесей сбежал, как видно. Они, наверное, пошли в обход Наксоса прямиком в Афины». «К западу от порта. Но Тесей-то отправил меня на восток, а оттуда, укромную бухточку, о которой шла речь, не видно было из-за другой гряды утесов». Я ломала голову, разбитую после бессонной ночи, над этой новостью, силясь найти разумное объяснение. И пока я пыталась хоть что-нибудь понять, стражник поднял омерзительный мешок, и оттуда пахнуло какой-то тошнотворной жутью. Все, отпрянув, закрыли лица руками, а он снова заговорил. «Мы принесли голову зверя, вернее, ее остатки». На мраморные плиты, на изысканную мозаику, выложенную умелыми руками, красочное творение искусных мастеров, каждый день попираемое ногами критской знати, выкатился слипшийся ком хрящей, костей и шерсти. Поздно зажмурившись, я успела разглядеть треснутый, обломанный бычий рог. Крик Пасифаи разнесся в гулкой тишине. Пронзительный и горестный, он резал слух, поднимаясь все выше, отражался от столбов, подпиравших крышу. И мне уже показалось, что потолок сейчас провалится, и все мы погибнем под гнетом материнского отчаяния. Но вдруг вопль ее оборвался, и Пасифая повалилась на пол, стукнулась головой о каменные плиты. И стук этот дрожью отозвался у меня в позвоночнике. Однако я как-то ухитрилась устоять на ногах. Минос переступил через смятую фигурку, лежавшей на полу жены, скомандовал: «Готовьте мой корабль!» Поднялась суматоха. Люди обрадовались, получив, наконец, приказ, а значит, и возможность убраться отсюда. Минос больше не ревел, не бушевал. Теперь его голос был холоден и чист, как лед, чуть громче шепота. «Отплываем немедленно».